Кишечник. Орган, имеющий свою отдельную нервную систему. Как вы думаете, зачем она ему нужна? В первую очередь, для того, чтобы контролировать все сложные и разнообразные процессы пищеварения. Однако, есть и другая функция, которая в результате приносит больше вреда, чем пользы. И это снова реагирование на стресс. Стресс, стресс, стресс. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на это слово. Постарайтесь его не проглатывать на автомате. Тщательно прожевывайте каждую букву, ведь именно так вы можете получить подсказки о том, где этот скрытый разрушитель прячется в вашей жизни. Замечайте слово «стресс» как в процессе прослушивания, так и в вашей жизни. Наш кишечник способен откликаться на тревогу быстрее, чем мы сами осознаем ее внутри, быстрее, чем мозг, представляете? И это, к сожалению, добавляет проблем, потому что в ответ на тревогу происходит сбой всех процессов пищеварения, вплоть до нарушения баланса микрофлоры. Три самых частых психосоматических заболевания, связанных с кишечником. Это СРК, синдром раздраженного кишечника, длительная, изматывающая тревога среднего и высокого уровня, которая не дает кишечнику ни минуты на то, чтобы восстановиться. Это болезнь Крона, сопротивление, борьба, поражение. И все это вместе с тревогой. А в результате развиваются хронические воспалительные очаги с разнообразной клинической картиной. Это НЯК, неспецифический язвенный колит. Тревога с особым условием. Я выкручиваю себя. Я уничтожаю себя. Я недоволен собой. Это гонка, в которой проигравшим будет сам организм. Однозначно можно сказать одно. От того, как работает кишечник, зависит наша жизнь. А значит, невозможно игнорировать симптомы и жалобы со стороны тела. Нужно замечать их и сразу оказывать себе посильную помощь. Например, включить медитацию и посвятить 20 минут тому, чтобы успокоить себя изнутри и настроиться на мягкость, легкость и приятный, теплый покой.